Глава первая. Милая, очень милая девушка с пустыми, по-взрослому грустными глазами, на нежном, почти детском личике, закусив до крови губку, прильнула к окну. Она провожала его навсегда, своего Сашку. Этого просто мальчишку. И она не заплачет, нет. Ведь он и не ее вовсе, просто еще один пацан. Хнык. Вот дуреха. Ну сколько их уже было и будет еще. И для Сашки у них нет любви, ведь она просто его. Она знает, как всегда называлось то, чем она занимается всю свою сознательную уже довольно долгую жизнь. В этой жизни любви не место. Ее выгнали из судьбы девушки, как нашкодившую кошку. Тогда ей казалось, что жизнь закончена. Так, наверное, думают молодые вампиры сразу после инициации. Девушка обожала фэнтези про вампиров. Она уже знала, что будет делать дальше. От души наревется и зачитается новой сагой о любви и обреченности, пока сон не разлучит ее с книгой. Но в этот неизбежный момент расставания, который просто нужно пережить, она смотрела вслед уходящему навсегда Саше и вспоминала свою первую, самую настоящую любовь. В те времена будущих офицеров воспитывали в кадетском корпусе, и классическое воспитание не мыслили без балов, божественных вальсов и прекрасных незнакомок. Ей нравились кадеты, особенно один. Она долго пыталась обратить на себя его внимание. Потом еще дольше за это мстила, играла, мучила парнишку. Далась, конечно, ведь корпус воспитывал не умеющих отступать победителей. Вот только с победителем она немного ошиблась. Оккупация в его планы не входила. Парню было достаточно зачетного результата. Она прибегла к вернейшему средству, надавила на ревность и чувство собственника, одарив благосклонностью его приятеля. Его дружок был парнем на подхвате. Себе не льстил и теряться не стал. А потом с особенным удовольствием похвастался приятелем своими собственными, а чьими еще, героическими достижениями, немилосердно при этом наврав. Девушка была поражена прямо в маленькое сердечко разочарованием в людях и жизни, когда благородные кадеты беспардонно зажали ее в гардеробе. Впрочем, ничего особенного не имея в виду и без видимых последствий. Она перестала посещать собрания в кадетском корпусе, постаралась сосредоточиться на учебе. Девушка тогда заканчивала гимназию. Но всего через неделю ее вызвали в кабинет к заучу, и там она встретила своего первого куратора. Очень образно, даже нежно, офицер предложил ей то, за что ссылают далеко и навсегда. Но он предложил ей это от лица государства и просто купил, пообещав девушке встречу с тем неблагодарным кадетом. Она уже много позже все поняла сама, без лишних разъяснений. Даже у парадного мундира есть изнанка. Темной стороной воспитания кадета всегда были дома терпимости. Будущих воинов приучали просто брать то, что они считали нужным, без особых антимоний. А вот этот ведет родословно еще от права первой ночи, которая когда-то стала несомненным прогрессом после хамского насилия. В ее просвещенном времени это называлось факультативными или индивидуальными занятиями. Ее первая любовь сразу стала второй и надолго единственной. Парень мечтал просто обладать девушкой. Благо, клиентов ей не навязывали. Главное, чтобы был хотя бы один. Девушка с содроганием ждала момента, когда он соберется под венец с какой-нибудь правильной курицей. Но милостивая судьба избавила ее от такого унижения. Ее любимый, кстати, вместе с тем самым другом, сделал лучшую для военного карьеру. Геройски погиб в одном из бизнес-конфликтов. Она грустно улыбнулась. Сашка тогда только пошел в школу. Милый дурачок считает себя крутым нарушителем всех и всяческих правил. Ведь он платил ей деньги. Оплачивал индивидуальные занятия, обманывая вживленные чипы и сетевые системы контроля. Знал бы он, сколько на самом деле стоит ее 16 лет, и во сколько обходится корпорация каждая минута ее времени. И всемогущая организация идет на такие расходы, только чтобы он не связался с кем попало. И когда выспится, она навестит обычную женскую консультацию, где извлекут контейнер с его генетическим материалом. «Да кто ж ты такой, Сашенька?» — подумала девушка. Подошла к столику, взяла книгу с яркой обложкой. На ней был изображен до ужаса брутальный и привлекательный кровосос. И внутренне содрогнулась от страха. «Боже, как хорошо, что я такая дорогая, и ничегошеньки не знаю о славном мальчугане». «Для служебного пользования особая папка. Тема «Вундеркинды». Класс «Элита». Внимание! Чрезвычайный уровень опасности. Александр Горовой. Возраст 18 лет. Никнейм «Царь Горох». Возраст подключения 6 лет. Возраст спонтанного воздействия в сети 8 лет. Сознательного воздействия 8 лет. Возраст полного включения в сеть 10 лет. Боевой транс. Вне транса мерцающий. Состояние в трансе сверхстабильное. Блокирование боевых возможностей устойчивое. Возраст просветления минимум 20 лет. Коммуникабельность. Привлекательный. Основа альтруизм плюс 150. 3 раза выше критического. Управляемость минус 200. Ниже критического в 4 раза. Лояльность минус 240. Разрушители империи. Органическое неприятие любой власти. Лидерство плюс 180. Атилла. Саша не догадывался, что уходит от нее навсегда. Он не знал о приказе, полученном девушкой вообще. Понятия не имел, что она его девушка по чьему-то приказу. Думал, что ему с ней просто повезло. Парень считал себя везунчиком и никаких особых качеств себе не подозревал. Довезло ему не особо крупно, разве что с мамой. Простой инженер-математик, попросту программист очень высокого уровня, однажды взяла и не сделала аборт, сказала «хватит». Ушла в декретный отпуск к последующим увольнениям. Переехала из грохочущего опасного мегаполиса в их тихий городок, и пока ему не исполнилось 6 лет, отдавала все время сыну. Когда Сане стукнуло 6, произошло сразу 2 замечательных события. Во-первых, Сане вживили разъем последней модели с суперчипом. Так маму отблагодарили коллеги за то, что согласилась вернуться к работе. Во-вторых, через их городок проложили линию монорельса. И мама добиралась до своей проектной конторы всего за 20 минут. Просто невероятно. Огорчало лишь то, что занималась она какими-то секретами и не могла работать дома. Аппаратура конторы была изолирована от общей сети. Не стоит думать, что мама бросала ребенка без присмотра. Парень легко освоился в киберпространстве умного дома, подружился с его голоаватаром дворецким дядей Семеном и уже через месяц сделал дому умные мозги, как хотел. Неугомонный и проказливый Санек частенько заходил в своих играх далеко за рамки, хотя границы и были довольно условными. Он не боялся маму. Она никогда его не наказывала, даже не ругала. Просто ему самому всегда было жаль ее огорчать. И чтобы не огорчать маму, Саня делал мозги умному дому и дворецкому Семену. Впрочем, определенные наказания все же практиковались. Вместо просмотра любимых боевых аниме, Саша решал головоломки по маминому заданию. Но быстро втянулся и к окончанию школы даже помогал ей в решении рутинных задач по работе. Эти навыки – общее понимание принципов киберпространства и знание некоторых лазеек и программных шаблонов. Здорово помогали ему в повседневной жизни в сети. Когда пошел в школу, Саша открыл для себя увлекательнейшую игру, назовем ее условно «9 кошачьих жизней». Он мог быть драчуном, поймальчиком, хулиганом, художником школьной аниме-газеты, отличником и прогульщиком. Но все это оставалось лишь детской игрой, пока он оставался слабаком. Одно дело обманывать ради игры, другое из-за страха. Сане было противно кого-то бояться, даже самого завуча. Особенно после того, как он слегка почистил для школьного друга дисциплинарный дневник класса. Завуч так ничего и не узнал. Но маме он все рассказал, заливаясь слезами искреннего раскаяния. Умная женщина приняла решительные меры. Во-первых, взяла с сына слово, что он больше никому не будет рассказывать о своих проделках. Во-вторых, отвела к дяде Сереже в секцию армейского рукопашного боя. Секция была непростой. А как в будущем станет принято, кибернетической. К обычным тренировкам силы и выносливости добавили спарринги с голографической тенью и чисто виртуальные схватки. Кроме регулярных боев друг с другом, конечно. Неожиданно для Саши ему понравилось и это мамино наказание. Уже через год занятий он спринговался только в виртуале. В реале среди сверстников и даже среди ребят постарших желающих стало не сыскать. Ему это обстоятельство не сильно мешало. Парень настолько настроил свой функционал под новые задачи, что стал получать от виртуальных оппонентов буквально телесный отклик. Однажды дядя Сережа спросил, указав на свежую гематому на Сашином плече. «Откуда?» «Оттуда!» — кивнул Саша на мигающий светодиодами сервак. Тренер, ничего больше не говоря, взял его за руку и отвел к матери. Велел все подробно рассказать и выставил из помещения. После его ухода Саша подошел к маме и чуть не задохнулся от злости. Она плакала. К счастью, для дяди Сережи он был и не виноват. Мама рассказала мальчишке, что значит эти синяки. Полное погружение – очень редкое явление. Люди предвзяты к способным на такое взрослым. А уж о пацане и речи нет. Но у таких ребят есть свое киберсообщество. Игра не понарошку. Дядя Сережа один из них и под большим секретом предлагает Саше попробовать поиграть с ними. Мама плакала, потому что не хотела этого для сына. Ведь там будет больно, как в жизни. Но если Саша хочет... Главное, пусть он не скрывает от нее своего решения. Мама всегда его поддержит. Саша захотел, и поддержка мамы оказалась далеко от моральной. Парень получил добавочный чип и самый продвинутый софт. Особенно он ценил ее совет и опыт. Инженер-математик некогда стоял у истоков коммутации человека с машиной и знал намного больше общедоступного. Многое вообще-то охранялось законом о гостайне. Но она ничем не рисковала, кроме своего ребенка. А он в новой компании быстро вылечился от праздной болтливости и детских соплей. Его новые товарищи ничего не проповедовали, просто сам стиль их существования, взгляды, выражение лиц, осанка, жесты говорили больше любых проповедей. Мама, глядя на изменившегося сына, лишь поджимала губы. Цинизм, даже озорной, бесшабашный, был ей неприятен. Она мечтала когда-нибудь увидеть Сашу в мундире кадета. Но ему казалось, что он все делает для того, чтобы ее мечта сбылась. Занятия в непонарошку требовали полной отдачи. Не то что в школе. Так Саня пошел на маленькую хитрость, внес себя в разряд переезжающих. В их городке было две гимназии. Он и подал виртуальную заявку на перевод. В этом случае учащемуся предоставлялся адаптационный период. Он мог до месяца посещать предметы в обеих школах на свой выбор, пока не обвыкнется к новым преподавателям, и в новой школе ему вообще не ставили никаких оценок. Никто не удивлялся его отсутствию, а уж в классных журналах он давно чувствовал себя увереннее любого инспектора РАНО. Нужно было лишь не забывать вовремя продлять заявку в связи с изменениями семейных обстоятельств или трудностями в коллективе. Да и что ему могла дать школа? Математику, физкультуру, рисование с пением. Еще обществоведение, блин, про то, как здорово ими управляют. А знание языков с последними сетевыми приложениями стало не особенно нужным. Тем более, внепонарошку ему открылась совсем другая лингвистика. Так, спарринг с ребятами вполне его уровня и даже круче добавились шутеры на природе, в закрытых помещениях, на промышленных объектах. Самые увлекательные взломы кодов с перехватом управления битвы роботов тоже в разных декорациях и вариантах. Сразу ему, конечно, серьезную боевую машину не доверили. Ставили в обеспечение на отвлекающих или второстепенных направлениях. Саня учился жить в команде и вскоре послал вожака совершенствоваться дальше. Стал сам сусам. Ведь дядя Сережа, говоря о киберсообществе, подразумевал не один лишь клуб «Игра не понарошку». В сети действовали бои с тотализатором. Настоящие подпольные клубы с реальными ставками и призами. Саня от своей игровой секции подал заявку и неожиданно для себя в 14 лет занял призовое место и оплату за консультации. Целую 1000 виртеров, виртуальных рублей. Ими, по идее, можно было расплачиваться лишь в сети, но Санек особо не наглее повадился скармливать их кибертаксистам и кибермороженщикам. В 16 лет он встретил Аню. Свидание с ней было главным призом в боях без правил клуба «Загробный вой». Она в виртуальном купальнике презентовала раунд за раундом. Перед пятым девушка, улыбаясь публике, продефилировала парение рядом с Аней. Мимо его противника, лучезарно улыбаясь, развернулась к зрителям слева, справа. А тот звонко хлопнул ее по попе. Санек, взглянув в ее испуганные глаза, решил, что не может такая девушка добровольно оказывать консультационные услуги. И все. Встретился взглядом с противником, и тот ляпнул с ухмылкой. «Отвернись! Тебе еще рано смотреть на девушек, мальчик!» «Не смущайся, милая!» — ответил ему Саня, скривив губы. «Просто хочется запомнить твою рожу, пока она еще целая!» После этих реплик поединок перешел в плоскость выяснения личных отношений. Девушке больше не пришлось выходить на арену. Бойцы не обращали внимания на гонг. Все Сашино существо заполнило древнейшей упоительной ярость. Он мужчина и бьется за самку. Всегда расчетливый и хладнокровный, он пошел навстречу тяжелым ударам, не стал избегать ближнего боя. С утробным рычанием схватился с соперником в партере. Тому едва удалось оторваться от бесившегося щенка. Санин противник хотел просто наказать сопляка. Эту курицу он уже считал своей. Но дело приняло неожиданный оборот. Ему пришлось защищать свою жизнь. Страх заставил собраться, покровительственная улыбка уступила место угрюмой решимости. Парень принял финальный поединок. Асан решил, что просто обязан выиграть этот приз. И парень поплыл в финале. Противник едва не размазал его по сетке. Все было очень серьезно. Для них виртуальный бой был неотличим от реального боя насмерть. Тогда впервые Саша впал в транс вне медитации. В голове эхом раздались глухие удары. Он услышал пульс партнера. Секунды замедлились, разделились каплями, стали липкими, растянулись, как жвачка. До странности спокойно, отстраненно поймал ритм его дыхания, моторики, рисунок движений мысленно перевел противника в сторону катастроф, пространство, сводящее его в ноль при любом решении. Со стороны это выглядело чудом. Саня в падении, как казалось публике, от сокрушающего хука увернулся, от добивающего удара сверху и неожиданно нанес ногой встречный прямой под диафрагму. «Просто повезло», — решили все. Секунды вновь ускорились, слились. В уши внезапно ударил разочарованный рев зрителей, проигравших кучу виртеров. Саня даже не подумал оглянуться на нее. Он вышел из клетки, опустив голову. После такой победы приз Сани уже не казался особенно привлекательным. Отключившись от сети, он едва дополз до медблока клуба, где опытный дядя Сережа не дал сгореть со стыда и утонуть в депрессии. Было очень больно. Но стыдно было просто нестерпимо. Он не мог подобрать эпитетов своему поведению, как самец орангутанга. На следующее утро Саша даже пошел в гимназию и примерным поведением сам себе внушал, что он не какой-нибудь взбесившийся самец. Вечером она сама прислала ему приглашение в номер гостиницы. И Саня переназначил встречу в ресторан. Там, от Таниного присутствия, он слегка потерял голову. Но все же смог четко вправить мозги операционке кафе, слив ей за вечер долю виртуального выигрыша. Аня приняла приглашение с условием, что кушать и пить они будут лишь то, что закажет она сама. Санек с покровительственной улыбкой изготовился принять любой вызов. Она заказала просто вкусный легкий ужин и молочные коктейли. Саня аж умилился. Ну и дитё. Он уже обдумывал, какую дозу алкоголя сможет позволить себе для поддержания взрослого образа. Кстати, лишь ради этого образа он поднялся к ней в номер и, млея в ласковых объятиях, решил, что ради такого стоило подраться. Да что там? Опустошенно глядя в потолок, обняв спящую на его плече девушку, он был готов за нее убивать и даже погибнуть. И он сделает этот переходящий приз своим навсегда. С того момента парень занимался в клубе намного серьезнее. А ведь он раньше всерьез думал, что это просто невозможно. Саша отдавал себе отчет, что вырвать Аню из лап кибермафии не в его силах, пока он просто школьник. Но он станет совершеннолетним, и они поженятся. И он станет кадетом, а потом киберсыщиком. Сначала их защитит государство, и он сам повыдергивает злодеям грязные загребущие конечности. У него все для этого есть. Знания, отличная подготовка, даже кое-какие способности. Саша не догадывался, что уходит от Ани навсегда. Он не знал о приказе, полученном девушкой. Вообще понятия не имел, что она его девушка по чему-то приказу. Парень остановил кибертакси, напрямую на низком уровне задал маршрут и перед домом зачистил роботу кэш. Дома его встретила серьезная мама с официальным письмом в руках. Кандидат Александр Горовой не может быть зачислен в кадетский корпус из-за несоответствия его уровня приоритетности общему уровню поданных заявок. Саня твердо решил за необходимым уровнем приоритетности идти в армию. Только нужно на год спрятать Аню. Мама расплакалась второй раз на его памяти. Оказывается, она оплачивала его обучение в столичном университете буквально с первого дня его жизни. Если Саша не сдаст экзамены хотя бы на минимальный допуск, их деньги станут добровольными пожертвованиями. Таковы правила, позволяющие среднему классу надеяться на достойное образование для своих детей. Он же сможет совмещать учебу с работой и содержать молодую семью. А закончив универ и отслужив в армии, Саша поступит сразу в военную академию или в Академию общественной безопасности. Он не мог стерпеть маминых слез и возразить на ее доводы. Разве это довод, что мужик обязан послужить в армии? Ведь мама и не спорит. Не теряя времени, Саня сбросил в обе гимназии заявки на отчисление и досрочное прохождение выпускных тестов в связи с поступлением на подготовительные курсы. Курсы и проезд в столицу он непринужденно оплатил собственными вирторами, отправил Ане сообщение с просьбой о встрече на станции монорельса и отправился за мамой в столовую приводить в порядок эмоции. После медитации и хорошей драки вкусная еда – лучшее лекарство от нервов.